Глава 0. Началось все с того, что все закончилось. Последний на что-то годный повелитель погиб, хотя за свою жизнь совершил много плохого, разрушил оплоты добрых магических существ, покорил север и родную деревню, уничтожил и поработил империю, оставил кучу деток, из которых могли появиться новые владыки. Вот только следующие были не столь впечатляющими, да и было наследников столько, что началась гражданская война. Грызня мелких недоповелителей за власть в ином мире позволила силам света поднять головы и собрать армию. Силы зла в лице повелителей и миньонов стали быстро убывать, не способные объединиться и снести сперва общего врага. Ведь миньоны тоже разделились и каждый вид клан присоединился к собственному избраннику, забрав логово. Огненные примкнули к пироманьяку, коричневые к тупому силачу, синие к магу, а зеленые к вору и убийце. Агнарлы и другие самые старые миньоны были вынуждены смотреть на это, ведь каждый клан верил, что их избранник тот самый. А когда стало поздно, Гнарлу и старейшинам кланов пришлось с остатками самых верных срочно спасать логово и нести их обратно в подземный мир, последний оплот зла, где те были изначально при едином зле. Но чертовы герои их армии света и туда-таки добрались. В этот раз вся раса миньонов стояла на пороге истребления. Я всегда говорил, что зло всегда найдет лазейку, вот только в этот раз враги зла собираются не разграбить логово и башню, забрать себе все ценное, как раньше бывало. Они, как мне стало известно, намерены вырезать всех, уничтожить источники темных прислужников, наше логово, а сбежать нам уже некуда. Они учли ошибки прошлого, поэтому решили не грызться за трофеи, а просто их все уничтожить, пускай никому ничего не достанется. Даже если зло потом снова возродится, мы-то исчезнем, начал разговор Гнарл, самый старый и мудрый из миньонов. Он был стар настолько, что из когда-то бурого прихвостня стал серым. Раньше только я лично помогал повелителю в его делах советами и наставлениями, определял наш путь в отсутствие повелителя, а когда у нас был владыка, я был его правой рукой, но сейчас я не могу придумать путь к спасению. Поэтому позвал сюда всех вас, пускай тут мало у кого есть что-то в черепушках, но я все же собираюсь спросить, хотя уже жалею об этом, у кого-то есть идеи. После столь оптимистичной и вдохновляющей речи все стали думать, как быть и что делать. А чего думать? Все идем сражаться, умрем, но убьем стольких, скольких сможем. Я буду петь, своими песнями вас вдохновляя. Продадим свою жизнь подороже. Бум. Сразу пара прихвостней дала по голове Трончаку, чтобы не вздумал петь, да и вообще хоть тот действительно уже имел право зваться одним из самых старых, но мозгов у него было маловато. Кто его сюда пустил? Вышвырните его. Но это мысль. Пусть играет, когда придут враги, но не нам, а нашим врагам, те сами убьют себя, чтобы не слышать его музыки. Хе-хе, даже для зла вроде нас это жестоко. Так он хоть как-то будет полезен. Гнарлу было не до веселья, как и остальным, а тут этот шут, но спустить пары волнения было в самый раз, а делать это, причиняя другому боль, это так здорово. Впрочем, он сказал то, что и так у всех на уме. Мы не сдадимся, убьем стольких, скольких сумеем. Но есть ли еще мысли, как нам спасти наше логово и дожить до появления нового владыки? Все, что приходит мне в голову, что однажды тот ублюдочный эльф сломал сердце и создал катаклизм, разрушивший башню и принесший столько проблем всем на поверхности, а также чуть не уничтожив нас всех. Мы могли бы его устроить еще раз, у нас есть сердце, и мы, когда придет время, его взорвем, сказал Зап, синий, некогда числившийся среди элиты воинов одного повелителя. Принимается, хорошая идея, но все равно катаклизм затронет в основном лишь подземный мир, а урон врагам будет мал, к сожалению. Гнарл оценил идею как неплохую, но она не по спасению, как всегда, ломать прихвостни умели лучше всего. Обдумать стратегии для битвы можно и позже, сперва выслушаем какие-то идеи по спасению. У меня есть идея лучшего применения сердца. Риск устроить катаклизм и всех взорвать тоже будет велик, но есть маленький шанс выжить для нас. Слово взял самый могучий из синих, сам Смертис, который был совсем плох сейчас из-за постоянной работы, хотя бы на этом заседании он мог хоть отдохнуть. Ведь он, как мог, воскрешал всех маломальски полезных прихвостней, а сейчас это было очень нужно. Много молодых да удалых хорошо, но без нормального руководителя отряды миньонов становились просто мясом, потому синие трудились в поте лица, чтобы вернуть тех, кто мог вести в бой новых, пока еще есть ресурсы. Что ты предлагаешь, Смертис, Гнарл и прочие стали внимать. У нас есть магия, которая переносит повелителя и наших братьев, как и нас самих, нужно попробовать перенести кого возможно. Это не сработает. Слово взял Грабби, главный шахтер и копатель путей иного мира. Все наши сети для перемещений были сломаны, нам не дадут вытащить наши ульи. Да, но ведь можно попробовать сделать это не так, не нашими обычными путями. В Империи когда-то работали над перемещением без этих туннелей, телепортацией. Мы можем попробовать воспользоваться силой сердца и переместиться так же, но риск велик, что мы либо впустую потратим всю энергию, и защищаться будет нечем, ибо все потратится, либо взрыв и новый катаклизм, но меньший, да и врагов тут нет пока еще, ущерб им будет минимален. Также мы можем телепортироваться во что-то и все погибнем, либо попасть незнамо куда и там умереть. Да, беда. Есть еще идея или предложение? Все перевели взгляды от смерти Сагнарлу, ведь он как главный лишь слушал советы, но принимал решения единолично. Ни у кого. Плохо. Мы в любом случае обречены и лишь оттягиваем неизбежное. Стоит попробовать и рискнуть. Подготовь все, что нужно и позови. Я хочу присутствовать, когда ты приступишь. Остальным заняться подготовкой к обороне. На нас еще могут напасть до окончания приготовлений. Да, ответили все старейшины, почти как настоящие военные, и разошлись. Спустя какое-то время Смертис и другие синие начали попытку телепортации и таки добились успеха. Они покинули иной мир, забрав с собой сталактит со всем содержимым. А что осталось было уже никому не нужно, враги продолжили искать, но успехов не добились. А сам иной мир они переместили не внутри мира, а за его пределы, в новую для себя вселенную. «Похоже, я все-таки жив», — мрачно подумал очнувшийся Гнарл. «Мертвым так ха не бывает». Со стонами, матами и проклятиями он поднялся и осмотрелся. Многие прихвостни были без сознания, однако часть из них тоже пришла в себя, и так же, как и он, были в плохом состоянии. Не он один кряхтел и ругался. «Проверьте, что с теми, что еще не проснулись, начните проверять окрестности. Нужно понять, действительно ли мы переместились, или еще в ином мире, сделаем». Молодняк приступил к исполнению, а старики приступили к руководству. Кажется, получилось. Смертис уже тоже проснулся и пришел в себя. Он закрыл глаза и стал к чему-то прислушиваться. С чего такая уверенность и выводы? Никто еще не пришел с разведки. А вы сами не чувствуете? Возможно, что мы даже не в нашем родном мире. Мир и его магия, они будто другие, никогда такого не ощущал. Я чувствую слабость из-за этого. Огненные и зеленые тоже. Тут все иначе, именно из-за этого мы испытываем такую боль. Надеюсь, что мы приспособимся. Тут так странно, непривычно. Да, после небольшой паузы выдал Гнарл. Что-то тут не так, нужно собрать доклады разведчиков, но раз мы еще живы, то велик шанс, что мы сумеем измениться и приспособиться под этот мир, если ты прав. Первое время будет самым сложным для нас, но нужно лишь пережить первые дни, и тогда дальше будет проще. Мы живучие твари, и если не помрем сразу, то приспособимся. Даже если выживут лишь несколько особей, то мы сумеем восстановить численность, пока логово целы. Кстати, как там логово? Я уже проверил, ответил старейшина зеленых, Стенч. Логово целы. Ты не выглядишь веселым. Что же с ними? Лишь логово бурых в норме, остальные не могут производить потомство. Надеюсь, что это лишь временно. Как всегда, лишь коричневые всегда в строю, вздохнув, произнес Гнарл. Мы самые приспособленные и неприхотливые, остальные слишком требовательны к жизненной силе и условиям. Но, тут все сложно, наши логово, ямы рождения, тоже живой организм, они будут приспосабливаться, но найдется ли тут нужная для их функционирования энергия? За свою жизнь Гнарл многому научился и многое знал, он был полноценным управленцем и советником, потому стал организовывать всех и слушать доклады. Вероятно, он мог бы и сам быть повелителем, не будь лишь прислужником, если бы ему доставляло удовольствие нести бремя правления в одиночку, бороться за власть и прочее, да и сторон. Также повелитель нужен, чтобы его сила могла подчинить себе магию подземья и сердца, а прихвостни эту силу подчинить не могли, даже сердце башни не слушало их так, как повелителя, лишь малая его часть была им доступна, лишь таким же сильным и старым, как Гнарл. Осмотр окрестностей и прочего дал интересные и обнадеживающие результаты. Да, многие не проснулись после переноса и их тела распались дымом, многие погибли от болезней и прочего, например местной живности, либо не смогли приспособиться, но старейшины, в основном выжили, а с этим уже можно было работать. Какое-то время все были ослаблены, особенности мира постепенно отразились на прихвостнях, они стали меняться под него и смогли таки приспособиться. Без трех кланов пришлось туго. Первое открытие состояло в том, что они были под землей, под какой-то горой. Дальше проверка показала, что способ перемещения через норы работал, и они могли так исследовать новый континент. Синие научились становиться невидимыми не только во время бега, но и постоянно, как и зеленые, те были как хищники из голливудских фильмов, хотя вонь их выдавала. Как оказалось, этот мир очень странный, здесь были огромные города людей и мелкие места с магическими существами. Синих и зеленых, кто еще был в строю, отправили на разведку, чтобы они узнали о мире побольше, чтобы никто раньше времени не нашел пришельцев. Зеленых обычно отправляли на помойки или к мусорным бакам собирать информацию, подслушивая, и чтобы запах маскировался. Язык здесь был никому не известен, и пришлось его учить, чтобы вызнать о мире больше. Гнарлу и прочим пришлось много нового узнать и разрабатывать стратегию, но в основном было решено, что нужно скрываться и искать нового владыку, ну заодно и собрать что получится и подвернется под руку, не попадаясь местным, которые были уж очень сильны, а без владыки прихвостни слабы. Так прошло несколько лет. История мальчика, который выжил, также известного, как Гарри Поттер, началась в Хэллоуин, со смерти его родителей. Тогда он стал героем, победившим темного лорда Волдеморта, еще будучи полуторагодовалым ребенком. Это событие заставило всех уйти в запой и потерять бдительность, а ведь в этот же день, чуть позже в мире появилось иномирное зло, которое из-за такой радости все пропустили, а то укоренилось и начало разрастаться. Прихвостни через время вышли наружу, исследуя мир. Найти повелителя оказалось непросто, выучить язык сложно, а то, что существовали еще языки, как они выяснили, было ужасно, как будто столько языков были необходимо. Слух, что они пропустили такую заваруху и упустили кандидата на пост владыки, заставило поначалу всех впасть в уныние, но Гнарл бдил. «Зачем нам этот бесполезный самозванец?» — начал Гнарл на совещании старейшин. «Чё?» — хор голосов разнесся по залу собрания. «Даже хорошо, что тот погиб до нашего выхода на поверхность, а то идти за неудачником, который ребенка сам не может убить, это позор», — продолжил серый сморчок. Эти слова заставили всех заткнуться, а недовольные ебл закрыться. «Возможно, это как раз-таки лучшая возможность для нас, пока стоит мир, то все будут беспечны и расслаблены, мы сможем действовать не столь скованно. Те, кто отправится на поверхность, должны искать кандидата на роль нового владыки, а таких сообщать будут нам, а мы рассмотрим кандидата и решим, подходит ли он нам. Сразу стоит отбросить тех, кто служил прошлому неудачнику, раз те были его подручными, то они не лучше него. Возможно, стоит поискать среди нового поколения, раз нет никого среди нынешнего, кто смог бы сразить прошлого или бросить ему вызов», — сказал кто-то из старейшин. «А вообще эта мысль, стоит поискать того мальчишку-героя, он наверняка имеет великую судьбу», — сказал другой. «Зачем нам какой-то герой, он наверняка будет светлым и добрым, мерзость, идиот». Гнарл уцепился за идею. «Нельзя отдавать ребенка силам света, ведь того вырастет наверняка врагом зла. У нас третий повелитель был как раз таки светлым, но его ввергнули во тьму, ребенка мы сможем переманить ко тьме, но стоит быть осторожным, если не получится, убьем, пока тот мелкий, и избавимся от проблем в будущем, когда тот вырастет. Начинаем его поиски заодно, хотя такого наверняка неплохо охраняют, скорее всего надо искать сироту». Решение было принято. Еще какое-то время спустя разведчики нашли какого-то мальца, как оказалось, тот был именно тем героем Гарри Поттером, но вот он был не таким, каким его представляли, да и не там, где герою положено было бы быть. Глава 1. Как-то летом, во время каникул, в маленьком парке одного маленького городка бежал тощий черноволосый мальчишка лет 6 в очках-велосипедах. Мальчик не был любителем бега, не торопился куда-то опоздать или еще чего-то хорошего, просто ребенок убегал от кузена с его дружками, которые из своей детской доброты и желания лучшего для маленького бедного парня хотели приобщить маленького Гарри Поттера к своей игре «Охота на Гарри». Но неблагодарный мальчик хоть и принял в ней участие, но не оценил доброты мальчишек, которые делали из него спортсмена по бразильской системе, давая мотивацию в виде «беги или получишь пист». Глупый мальчик просто хотел уйти от игры, потому бежал изо всех сил, не желая помочь догонявшим получить немного веселья. Вообще жил мальчик хорошо, но по глупости своей не понимал счастья своего, ведь могло быть намного хуже. Да и завистливым он был очень уж, завидовал кузену и счастью дяди и тети, постоянно творил гадости и мешал им жить, доставлял проблемы, мало что надо этого гада воспитывать, кормить, одевать, так еще никакой благодарности, помогать приходится заставлять. Если бы не чье-то влияние, поганца бы давно сбагрили, но страх перед кем-то не давал избавиться от проблемы. А ведь действительно могло быть хуже, но раз не было, то, даже попав в плохие условия, надо радоваться и благодарить за то, что имеешь. Тетя и дядя понимали, что парень растет уголовником и вообще нехорошим человеком, кем он вырастет, а потому ему требуется особый подход и воспитание, чтобы вытравить всю дурью кровь и плохие мысли. А ведь родня его даже не била и голодом не морили, хотя могли бы, пускай он не ел досыта, но ему было достаточно, ну а Дадли и друзья, так дети играют, да и полезно мальцу с детства узнать, что его ждет в будущем, а ждет его путь полной боли, страдания и унижений, потому что кто-то не может сам решить своих проблем, а потому парень, который заплатил матерью и отцом, унижениями в детстве и прочим, еще недостаточно настрадался и отдал долги. Лишь только сам мальчик наивно считал свое положение несправедливым, и хотел большего, чем имел. Думал, что достоин не меньшего, чем кузен и прочие дети. Полагал, что кто-то ему что-то должен, что он кому-то нужен. Мальчик был необычным, с ним иногда происходили странные, мистические вещи, а иногда он встречал очень странных и подозрительных людей, которые, захоти, могли бы сделать с парнем всякое нехорошее, но, вероятно, им кто-то давал другое задание. Вот таким был мальчик, которому было предрешено стать героем и победить плохиша, но в очередную охоту на Гарри Поттер оказался в ловушке, а выхода не было, ему оставалось только принять побои. «Мальчишке нужно идти за нами, мы покажем мальчику путь». «Что? Кто здесь?» Парень отвлекся от своих мыслей и стал вертеть головой в поисках говоривших. Он через парк и по улицам города пробежал к городской свалке, здесь сильно воняло, но преследователи загнали его в угол, вот только голоса были не их, те бы он узнал. «Мы здесь, не боись, мы помогем». Какая-то размытая фигура спрыгнула перед ним и стала проявляться какая-то зеленая тварь, будто ящерица, скрещенная с обезьяной, по размеру побольше мальчишки с горящими желтыми глазами. Парень раскрыл рот от удивления, он не мог поверить своим глазам. Хотя с его зрением и сломанными очками он даже так бы такого не смог увидеть, не будто это все реально. Тут с зеленой тварью рядом показалась синяя, это будто появилось из воздуха, но постепенно, а не мгновенно, вероятно, она не маскировалась, а действительно была невидимой, она будто осьминога обезьяна. «Надо торопиться, жирный с другими скоро будут здесь». Синий протянул лапу и второй поманил парня за собой. «Будь Поттер нормально воспитанным парнем, у которого была бы альтернатива, которому вбили бы в череп, что стоит держаться от незнакомых странных стрёмных чужаков подальше, что стоит не доверять всем подряд и шевелить тем, что у него в голове, то он бы наверняка выбрал бы быть побитым Дадли и компанией, чем отправляться куда-то с монстрами. Но парень был так выдрессирован, что пошел бы и с первым встречным, обещая тот защиту от его семьи. Мальчишку провели к каким-то странным камням, а когда тот встал на них, что его потащило куда-то. Путь по вратам был недолгим, и парень очутился в каком-то зале, в центре круга, который был в углублении посреди гигантского зала. «Так-так-так, кто тут у нас?» Гарри наконец смог подняться после неудачного перемещения и осмотрелся. Он был окружен кучей странных существ, часть из которых была как те двое, которые его сюда привели, часть прямо черти, а большинство было коричневыми или желтоватыми. Все эти твари кричали или издавали другие звуки и смотрели то на него, то на серокожего уродца, который заговорил с ним, выйдя из толпы. У уродца была какая-то штука, которая торчала из спины, и на ней на веревке крепился светильник, и это существо казалось очень старым. «Я Гнарл, старший из свиты, а я Гарри, Гарри Поттер. Приятно познакомиться». Ничего умнее и лучше парень придумать не мог. «Мальчишка, глупый». Со всех сторон начались крики от других тварей. «Слабый, тощий, хлюпик, ничтожество, очкарик». Кажется, твари Гарри не оценили, их слова были обидными, его притащили сюда, а теперь ругают. «Тихо», Гнарл прикрикнул, и все заткнулись. «Я уже слышал о тебе, но ты еще хуже, чем я мог представить, какое разочарование». Старик подошел и когтистым пальцем отодвинул челку парня, открыв вид на уродливый шрам. «Какой позор, ты все же и есть тот самый Гарри Поттер, про которого мы все наслышаны», — говорил серый хмырь с явным пренебрежением и неприязнью, отвращением. «Вы кто такие, и почему и откуда обо мне знаете?» Мальчик, наконец, совладал с собой и задал появившиеся вопросы, не прошло и вечности. «Мы слуги повелителей, миньоны. Мы созданы, чтобы служить темным владыкам, считали, что у тебя есть потенциал, но ты лишь пустышка. Что, а знаем мы о тебе, потому что ты знаменит на весь магический мир, тебя считают легендой еще с тех пор, как ты получил этот шрам». «Что?» Парень явно не мог переварить чушь, которую услышал. «Ты волшебник, и еще будучи младенцем победил предыдущего темного владыку и стал для всех героем и знаменитостью. Тот маг убил твоих родителей, но не смог убить тебя, а сам погиб. Но похоже, что теперь ты никому не нужен, от тебя решили избавиться, так что и для нас ты бесполезен. Если хочешь лучшей для себя жизни, то перестань быть ничтожеством, стань достойным того, чтобы мы за тобой пошли, стань злым, а теперь вышвырните его отсюда». «Подождите, стойте». Парень хотел получить ответы на появившиеся вопросы, но пара коричневых взяла его и потащила к центру круга, и тот пропал. «Не переборщил ли ты?» Смертис появился внезапно, благо Гнарл уже привык, что синие и зеленые любят пугать своим внезапным появлением. «Нисколько, мы не можем рисковать, парня охраняют, а здешние что маги, что маглы слишком опасны, нам придется действовать истине. Мы всегда служили властелинам зла, но также мы и направляли их во зло и управляли ими отчасти. Мы сделаем парня нашим властелином, если выживет и докажет силу, а до того момента через него вы знаем больше об этом мире». Глазис. Гнарл был уверен, что названный тоже ждет возможности попробовать его напугать в невидимости. «Здесь появился очередной редкий синий, который занимался разведкой. Ты лично будешь за ним приглядывать и склонять ко злу, как один из самых хитрых синих старейшин. Если он преуспеет, то станет кандидатом на роль повелителя». «Понятно. Я позабочусь, чтобы этот тюфяк проникся желанием стать нашим владыкой и начал творить зло. Также следите за всеми его соседями, может, за ним еще кто-то приглядывает. Тогда нам придется отозвать с поисков других синих и зеленых. Хм. Вычислить ребенка мага мы можем лишь когда тот совершает что-то странное, поэтому искать особенно сложно. Через этого Поттера попробуем отыскать кого-то еще, получше». Гарри Поттер сидел на дереве, но он не игрался и не дурачился, а спасался от собаки, не дикой или сумасшедшей, не бешеной, а просто обнаглевшего бульдога, которого ценили больше, чем мальчика. Под звуки гавканья собаки, принадлежавшей сестре дяди Вернона, мальчик думал обо всем, что недавно произошло, буравя ненавидящим взглядом чертову псину. Он ведь действительно пробовал быть хорошим, старался понять, что же им всем не нравится, пробовал не нарываться, просил не так много, но что же он получал взамен? Почему его так сильно не любили? В отличие от дяди и тети Этасу, Мардж парня просто не переносила, а когда выпивала, а выпить она любила и зазорным не считала, то начинала его гнобить и унижать. Мальчик на это научился не обращать внимания, но она стала позволять своим псам на него гавкать и пугать, кидаться. Никто Мардж портить жизнь парню не мешал. Понять, почему его ненавидит эта женщина и почему так сильно ненавидит его уже мертвых родителей, которых, вероятно, даже лично не знала, парень не мог. Дядя бы, наверное, бы скорее расстроился, что пострадала собака, чем парень. «Ха-ха-ха, вот же ты неудачник». Парень перевел взгляд на своего кузена, который с приятелями пришел посмотреть на чужие проблемы. Толстый мальчишка от обилия хорошего воспитания и вседозволенности с приятелями стали школьными хулиганами и гнобили не только Поттера. Вообще, если бы не Дадли, у парня была бы возможность найти друзей, но Дадли, который не желал быть в чем-то хуже Гарри, не давал тому завести знакомство, даже за то, что тот учится лучше, жаловался и парня наказывали. После того случая, когда Поттер решил, что у него были галлюцинации, шайка Дадли его сильно избила, а потом дядя наказал за порчу вещей и еще что-то и запер в чулане, вместо больницы. «Что, Поттер, боишься собак, не любишь животных? Это же не здоровенная собака, а лишь бульдог. Спускайся, не бойся, он тебя не укусит». Парней в таком количестве собака бы и правда не тронула, даже у псов есть инстинкты и мозги, а потому те сами на жертв любят нападать стаями. Может, дети и правда слишком сильно похожи на животных, пока не наберутся некой цивилизованности. Так или иначе, В голове Шрамоголового что-то стало закипать. «Заткнитесь, я еще вам всем покажу. У меня будет сила, чтобы заставить вас меня не трогать». Гарри уже начинал плакать, но поделать с этим ничего не мог, даже избиение иногда не так больно, как унижение. В парне еще теплилась жажда справедливости, детская наивность и мечты, хотя реальность настойчиво учила его, что мир жесток и так справедлив. Ведь сильный побеждает слабого, умный использует глупого, а те, кто родился в хорошей семье и с любящими родителями, получают все. Тем же, у кого нет связи и прочего, одна дорога, на дно. Смотрите, очкарик, кажется, плачет. Наверное, бедненький Поттер вспоминает своих алкашей-родителей, которые уже умерли. Эти слова стали последней каплей, после которой самовар в голове парня взорвался. Парень изо всех сил желал парням и этому псу вгрызться друг другу в глотки, а эта чертова псина, так и не затыкаясь, продолжала гавкать, раздражая мальчишку. Мальчик перевел полные лютого бешенства глаза на псину, и та внезапно заткнулась. Рвау. Пес обернулся и начал рычать, причем так, как никогда раньше, а затем издал странный рев. Псина взбесилась. Бежим. У маленьких негодников было хорошо развито желание не получить самим, да и смелость у тех, кто привык обижать слабых и не дающих отпор, невелика чаще всего, поэтому мальчишки побежали в рассыпную, как только почуяли неладное. Вот только проблема была в том, что некоторые особи гопника в этом городе слишком толстые и бегать не любящие, потому самый толстый унести свою задницу не смог. Псина как бешеная в ту вцепилась, и парень тащился с псиной на пятой точке до дома. К сожалению для Поттера самым жирным оказался его кузен. Ха-ха-ха. Маленький очкарик смеялся громко и от души, даже с дерева чуть не упал, но хорошо смеется тот, кто потом не получит дома от родственников, поэтому когда парню пришлось идти домой, то его сразу отругали и заперли в чулане. Негодный мальчишка, из-за тебя Дадли в больнице, а пса Марджери усыпят, она уехала из-за того, что расстроилась. Дядя был в бешенстве, из-за этой псины были одни расходы и проблемы, он бы и сам ту пристрелил, да и не любил откровенно, но за сына он отомстит. Плевать, что пес мог и сам взбеситься, винить Поттера в проблемах уже стало для мужчины рефлексом, а доказательства ему не нужны, хватит подозрений. Причем тут я, не я же его кусал, я не виноват. Гарри пробовал обычную попытку отвертеться от проблем, даже если в этот раз он и уверен, что виноват и действительно мог это совершить, но признаваться и принимать наказание даже такой отбитый на голову не станет. Ты наказан, выйдешь из чулана, когда я захочу. Дурсль-старший отправился по своим делам, а Гарри стал размышлять, действительно ли он сумел заставить животное сделать то, что он хотел или нет. Вспоминая свою жизнь и странности, он просидел до поздней ночи, когда другие обитатели дома уже давно уснули. Мальчишка хорошо поработал. Тихий голос послышался с другой стороны двери чулана. «Кто? Кто здесь?» Гарри был напуган, голоса он не узнавал, а если это грабители или еще кто-то, он еще ребенок и бояться всякого ему не зазорно. Гарри Поттеру не нужно бояться Глазиса. Глазис следил за кандидатом и очень доволен. Он передал старейшине обдеяние их мальчишки, и тот дал разрешение помочь мелкому. «Поясни, я не понял. Если Гарри Поттер станет учиться злу у прихвостней и начнет путь к становлению властелином, то прихвостни ему помогут. Я суметь выпустить вас, будущему хозяину надо много есть и становиться сильным. Для начала мы будем давать еду, если мальчик будет плохо себя вести». Дверь чулана открылась, и перед Гарри предстал синий миньон с желтыми светящимися глазами. У миньона и вправду была еда, а мальчик был растущим организмом, тем более который занимался спортом помимо воли, отчего всегда хотел есть. «Спасибо. Знаешь, зови меня лучше просто Гарри. Гарри следует становиться сильнее и набираться силы и ума. Если Гарри будет сильным, за ним пойдем мы, а потом с нами он начнет творить зло и строить порядок, как сам захотеть. Строить свой порядок, лишь те, кто имеют власть и силу, могут сами решать, как должны жить другие. Вы хотите изменить свою жизнь и жизни других, как сами захотите. Сами решать, что правильно, а что нет». Гарри молчал, отвлекшись от еды. Слова прихвостня затронули его. «Да, я хочу». Парень сказал это слишком громко, и дядя проснулся, пришлось срочно лезть в чулан, а прихвостень исчез. Благо еду парень додумался затащить к себе. Утром дядя Вернан сильно разозлился, когда обнаружил в холодильнике пропажу еды. Он ругался и кричал, а Гарри в страхе пытался изо всех сил не подавать шуму и молился, чтобы дядя его не проверил, потому что улики были налицо. Благо Вернан лишь проверил, что чулан запертый мальчишка его не мог бы покинуть, да и еще закрыть снаружи. В детском неразвитом мозгу Поттера в критические моменты просыпались зачатки разума, и мальчик до ночи в панике искал выход из ситуации, но после того, как успокоился, то после насыщенного утра уснул. «Гарри! Гарри! Шурх!» Поттер продрал глаза от голоса синего и шуршания когтя. «А, да, я проснулся, Глазис!» Парень сразу вспомнил, что нельзя шуметь. «Открой дверь и выпусти меня!» Щелк, замок открылся, и Гарри быстро и максимально тихо покинул чулан. «Я сейчас достану еду». «Нет, стой!» Гарри шепотом в панике начал говорить и схватил прихвостня, чтобы тот не пошел снова воровать еду в холодильнике. «Ответь, ты же брал еду в холодильнике. Где? Белая штука с едой и холодом? А, ага. Так, тише, пошли туда, откуда нас не услышат». Гарри отвел миньона подальше от лестницы, где их будет не слышно. «Ты с ума сошел? Воровать нельзя. Почему? Ну, неправильно. Почему? Мы делаем то, что хотят повелители, и лишь они нам приказывать. Нас арестуют. Проблемы будут. Хм. Глазис убежит. Но меня-то поймают. У меня будут проблемы. Ты олух. Где Глазис взять тогда еда? А где ты и прочие берут еду сейчас? На мусарках и помойках. Гарри хочет есть с помойки с нами». Гарри в неверии открыл рот. «Вы питаетесь мусором?» «Да, у нас нет тех, кто будет выращивать для нас пищу, и мы не можем привлекать внимание», — так говорит Гнарл. «Вот будет повелитель, и тогда мы иметь еду от его рабов». «Нет, я, пожалуй, не настолько голоден, чтобы есть мусор. А добыть еду еще где-то ты можешь? Я красть у соседей?» «Нет, дядя даже в этом меня обвинит, а если кто-то будет искать виновника, то меня будут проверять первым, да и воровать нельзя». Гарри посмотрел на начавшего открывать рот для ответа синего, и взглядом заставил заткнуться. В его головке снова началась активная мыслительная деятельность, но мозг, отвыкший думать, совсем заржавел, но еще не настолько, чтобы он решил пойти в темный лес к гигантским паукам с другом без козыря для спасения и плана. Гарри не воровал, потому что не умел, боялся проблем, и вообще его уже успели капитально превратить в барана, который даже готов терпеть все в ущерб себе, но не думать головой и не готового что-то сделать для себя. Однако вкус еды, сытость и желание нормальной жизни смогло перевесить его совести навязанные невыгодные психологические блоки, а потому он стал думать план по получению доступа к пище. «Ты же сможешь достать мне еды откуда-то издалека?» «Нет, как нет, а кто-то другой из твоих, вообще кто-то еще может мне помочь?» «Глазису и прочим можно помочь вам, но мы будем слушаться, когда вы рядом. Мне что, идти с вами воровать?» «Гарри может просто стоять и отдавать приказы, но он должен присутствовать и приказывать. Если мальчик чего-то хочет, то должен сам сделать или добыть. Прихвостни лишь инструмент в руках владык. Глазис может украсть, но вина за преступление будет на ребенке, который послал его. Мальчик не умеет нести ответственность за поступки. Мальчик безответственный». Гарри снова открыл рот в возмущении. Это значит, его обвинили в воровстве и прочем. Но пораскинув тем, что было в его голове, то понял, что вина за приказ и его последствия лежит на том, кто отдал приказ. «Я подумаю, пока ничего не делая без приказа. И да, хорошо, что ты закрыл вчера меня в чулане, сейчас тоже закрой». «Ладно». Пока Гарри отбывал наказание, то размышлял о разговоре с синим, но больше он из чулана не выходил ночью и просто говорил миньону уйти. Он не хотел творить зло, его воспитание и прочее кричало, что так нельзя, но червячок сомнения его пожирал. Парень хотел другого, чтобы за его труд он получал что-то, что сам считал достаточной расплатой, но ему этого не давали. Себя он считал невинно обделенным, и никто ему не помогал, а ведь если бы с ним обращались нормально, то и у него не было бы необходимости искать способ найти еду для утоления вечного голода. Когда ходка на зону окончилась и Поттер отпустит на волю завтра, как всегда нагрузив работой, но парень принял решение. Он как может быстро закончить дела и пойдет туда, где его бы никто не нашел. Благо было еще лето, и Гарри имел кучу времени в запасе. Мальчик снова хочет продолжать голодать и думать, ему хочется почувствовать гордость, что он жертва. Вообще даже когда Гарри наказывали, то никогда не морили голодом, но всегда его рацион был на грани того, что можно назвать порцией на мальчишку его возраста. «Глазис, выпускай, идем туда, где мы можем поговорить». Дверь открылась и началась тайная встреча. «Итак, завтра я закончу дела по дому от тети и пойду в город. Ты можешь пойти за мной?» Там мы с тобой добудем еду. То есть ты добудешь для меня еду? Глазис не сможет. Глазис в ночную смену. За меня с вами будет инфизер. Но вам нужно будет его позвать и ждать ответа. За мальчиком иногда следят. Сперва нужно проверить будет, не пойдет ли кто следом. Если пойдет, то не сможешь помочь. А кто за мной следит? Я вроде иногда видел странных людей, но думал, они встречались случайно. Гнарл говорил, что за Гарри присматривают, но пока не знает, кто и зачем. Поэтому мальчика нельзя забрать навсегда отсюда на обучение, когда он станет достоин. Возможно, следящие от того, кто оставил под этим. Палец синего указал на спальне Дурсли. Гарри всей душой возненавидел того нехорошего человека, который поставил за ним слежку и оставил у его приемной семьи в личном аду. Ему хотелось расквитаться за это, но нос еще не дорос, он вообще самый слабый, но может с прихвостнями, если заручиться их помощью, то воздаст им по заслугам и поквитается позже. Хорошо, если не будет слежки, то мы добудем мне еду, но тот инфизер будет меня слушаться, если мальчик будет творить зло. На следующий день по плану Гарри покинул дом и пошел искать место для разговора с прихвостнем. По дороге он искал слежку и чувствовал себя шпионом, ему даже нравилось это, будто игра. «Инфизер, инфизер, ты тут?» – шепотом позвал Гарри. Пару минут спустя никого не появилось, даже через почти полчаса, а когда парень пошел за угол, возвращаясь домой. «Парень, я тут, а-а-а!» Гарри заорал и подпрыгнул, разворачиваясь в полете. Он приземлился неудачно, ударившись копчиком, а из-за того, что поднял шум, сам себе заткнул рот рукой и тут же вцепился в нее зубами от боли. «Идиот, ты меня напугал!» Со слезами на глазах мальчик выплеснул гнев на монстрика, который не стал видимым, но его лицо стало видимым. Инфизер не хотел. Гарри с прищуром посмотрел на монстрика, по его лицу было видно, что раскаивания тот не чувствует совсем, и явно довольно лыбится от своей шутки. На этот взгляд синий улыбнулся своей зубастой пастью еще шире, как бы говоря: «Да, я специально ждал столько, чтобы тебя напугать, и мне не стыдно и не жаль потерянного времени. Ладно, вот что, раз слежки нет, то мы пойдем подальше, где никто меня не знает, и что-нибудь украдем. То есть ты украдешь. И еще, больше не становись видимым, говори просто из невидимости, ты же можешь». После этой просьбы синий вообще исчез. «Хорошо, я могу не появляться. И не смей пугать меня. Другим тоже скажи это». Мальчика никто не хотел пугать, просто тот слишком трусишка. Гарри покраснел от злости, он понял, что его будут пугать, потому что голос монстрика был очень уж довольным. У какого-то магазина Поттер стал думать, что же ему делать и что же брать. Он решил просто зайти в магазин и посмотреть товары, а потом выйти, но он сумеет показать, что нужно брать для него. «Инфизер, ты вообще много можешь унести?» Мысль, что Гарри не знает грузоподъемность монстра и сколько тот может унести за раз, заставила Поттера снова думать. «Нет, что смогу держать в руках? Тогда ты возьмешь пакет, вот такой как тот. Потом с ним и еще вот этим выйдешь ко мне и передашь, а потом вернешься и возьмешь дальше то, что я покажу. Бери понемногу всего, чтобы не стало незаметно пропажи сразу, а ночью пакет с едой мне передаст Глазис. Понял? Понял. Еще, а если бы я просто послал вас за едой и не дал указаний, то вы бы ее же сами могли бы достать? Да, мы бы ночью ломали витрины и жгли все, громили и грабили, но раз мальчику надо делать все скрытно, то мы сделаем, как хочет мальчишка». После этих слов Гарри порадовался, что Глазис не согласился сам все добыть, лучше просто украсть еду, чем быть виновным в разбоях и прочем. Наверное, вообще быть повелителем значит еще нести порядок подданным и укрощать особо ретивых, не давая создавать проблем. План удался, и Гарри поделился хавчиком с подельником, а вечером был пир, Глазису тоже перепало еды. Но вот в следующие выходы за едой стало ясно, что парень идиот. Кражу обнаружили, и вот в магазине были копы, а их машина стояла у магазина. Парень сразу запаниковал, но смог взять себя в руки, ведь его не вычислить. Там даже не осталось его отпечатков, про которые говорили в каком-то фильме, который он видел. Для себя на будущее Гарри понял, что не стоит воровать в одном и том же месте, ведь из-за страха попасться он не воровал у семьи и соседей, да и в школе бы не стал воровать. Прошло полторы недели, Гарри даже научил подельников воровать деньги, но в один из очередных рейдов Гарри позвал подельника, уже даже не реагируя на попытки себя испугать. «Малыша хочет видеть Гнарл. Идемте». «Зачем, мальчишка, иди, иначе помогать прихвостни не станут. Ну, ладно. Гарри пробовал говорить спокойно, но был напуган, тот старикашка был жутким. После того, как его привели уже к другим вратам, тот снова перенесся в уже знакомый зал. «Ты же вроде просил миньонов, приставленных к тебе, называть тебя Гарри», — заговорил Серый. «Ага, тогда не против, я тоже буду тебя так звать?» «Нет, я буду рад». «Вот и ладненько. Знаешь, я думал, что ты совсем бестолковый и бесхитростный червяк, которому нравится, когда его унижают, бьют и ругают, морят голодом и издеваются, но похоже ты на деле мелкий уголовник, воришка и будущий криминальный босс». Гарри сперва злился, и уже его страх почти был прорван его желанием дать в морду и будь что будет, но слова о уголовнике его напугали. «Я». В голове Гарри что-то взорвалось или выстрелило, но Гарри еще не знал этого чувства, ведь не часто к нему приходит озарение. «Да, я собираюсь стать руководителем преступников и потом взять в свои руки и законную власть». Конечно, Гарри старался выглядеть круто и эффектно и даже немного преуспел, но все равно было больше забавно слышать такое от ребенка. Хи-хи-хи. Миньоны Игнарл оценили шутку и как на постановке одновременно разразились хохотом. «Тебе Трынчак стоит подучиться у парня, он смешит лучше, может оставим его как нашего нового шута? Ага, ага». Гнарла дружно и почти одновременно поддержали. «Ой, насмешил, похоже, ты малец совсем дурак-простак». Из толпы выбежал коричневый в шапке и с палкой шута, со странным глазом. «Ты больше похож на девчонку, чем на парня. Ты ничтожество, что не стоит и мизинца повелителя». Шут кружился вокруг Гарри и при этом делал неприличные жесты по отношению к нему. «Тык», и начал тыкать, это было неприятно. «Таким как ты место на помойке, ничего ты не добьешься и будешь выгребать ямы прихвостней». Парень закипал, но еще мог держать себя в руках, но его уже потряхивало. «Тук», похоже, клоун-неудачник так осмелел, что даже стукнул его по голове. Даже у забитого мальчика уже не хватило терпения и его прорвало от злобы. Он отдался в руки гневу, и когда его снова попробовали ударить, то уклонился и смог вырвать палку у шута и сам сумел его огреть по голове и потом, ударив по ногам, свалить. А дальше у него совсем сорвало крышу от этого публичного унижения, он стал палкой дубасить шута, а когда та выпала из рук, то он набросился с кулаками на миньона, начав дубасить того по лицу. Прихвостень лишь хохотал все больше и больше, отчего парень лишь больше заводился, но под конец тот все же скривился и начал в испуге прикрывать лицо, искаженное страхом. Парень, видев в глазах противника ужас и страх, отскочил, сам испугавшись своего срыва, но тут он понял, что его никто не останавливал, а наоборот. «Да, бей его. Так, еще». Отовсюду были слышны крики поддержки в его пользу и радость, а сам Поттер вдруг понял, что действует как кузен, и ему стало противно и стыдно, но он вспомнил, что не сам начал, так что он еще не стал таким же, как Дадли, но стоит не позволять другим себя запутывать и нужно держать себя в руках. Он решил, что будет стараться получить власть над монстрами, но он направит их зло в хорошее русло, зло будет бить злом, но постарается быть справедливым и по возможности хорошим. «Браво, браво, кажется, я вижу что-то интересное». Слова Гнарла отвлекли Гарри от мыслей, прихвостни к тому времени уже успокоились. «Вы вынудили меня сделать это». Гарри разоблачил старика. «Да, именно». У Гарри снова было удивленное лицо, и он понял, что стоит над этим поработать, а то он насмешил старика, тот улыбается, смотря на его лицо. «Если бы ты и впрямь стерпел это, то чего бы ты стоил? Ты был взвешен, ты был измерен и признан непригодным в первый раз. А сейчас», — Гарри с надеждой посмотрел на Серого, — «все так же непригоден. Да иди ты. Тогда ты зачем меня сюда притащил и устроил тут все это? Тем более, что я же сделал так, как было нужно. Я показал себя как организатор воровства, а значит, я на что-то гожусь». «Вот». Гнарл наставительно поднял коготь. «Кажется, ты научился чуток шевелить мозгами. Да и действительно, хоть ты и не сделал ничего впечатляющего, но уже ступил на дорожку зла, пускай и мелкого. Ты еще точно не годишься нам в повелители, но, кажется, из тебя может выйти толк в будущем, если тебе помочь и научить, натренировать. Значит, вы примете меня? Да. И не разочаруй нас. Отныне ты кандидат в повелители. Пока что нет других кандидатов, так что ты имеешь над нами частичную власть, но может мы еще кого найдем и выберем, получше тебя, тогда придется тебе разобраться с конкурентом, пока тот с тобой не разобрался, а мы в это не вмешаемся. Лишь повелителю мы верны и не станем идти к другим потенциальным темным владыкам, пока тот ведет нас к успеху. Кандидат, кандидат. Голоса свиты снова послышались. Кажется, им понравилось то, что они увидели сейчас от тебя, юный мастер, и они начали тебя немного уважать. А теперь передай свои очки Ботаникусу. Ботаникус, здесь. Появился синий, а потом подошел к Гарри. Я не сделаю с ними ничего плохого и скоро верну. Гарри со вздохом расстался с этим предметом, но решил спросить, а зачем они вам? Шлем повелителя может позволить передать звук и изображение глаз повелителя в подземье, ну сюда в наше убежище. Но для вас шлем великоват, да и не смотрелся бы, а лишь вопросы вызывал. Потому Гробби, наш кузнец и Ботаникус, наш главный исследователь, с помощью сердца башни и прочего сделают так, что я смогу с вами общаться через очки, ну или еще кто из нашего логова. Также мы выдадим вам камень из перчатки повелителя на цепочке, будете носить на шее. Такие камни дают повелителю лучшую власть над свитой, вам предстоит научиться пользоваться силой камня. Впрочем, вообще вам предстоит многому научиться. Глазис и Инфизер уже поняли все, что нужно для того, чтобы обеспечить вас едой и деньгами, так что они будут вас обеспечивать сами, а вам не придется снова тратить на это драгоценное время. Ботаникус и я займемся вашей подготовкой. Также вам стоит самому поискать примеры темных властелинов и владыкой брать с них примеры, учиться на их ошибках и изучать. После разговора Гарри вернули очки, но разницы он не заметил, но хоть снова видел нормально. А камень на цепочке он убрал в карман, а то на шее его быстро отберут, а так можно намотать на руку, если потребуется, или носить на шее, когда будет с ним тренироваться. Глава 2. После возврата очков Гнарл разогнал миньонов и устроил Гарри экскурсию. Было на что посмотреть. Много лавы и крутые пейзажи. Серый говорил, что все может стать еще лучше, если Гарри постарается. В конце экскурсии Гарри показали святая святых подземья, к бассейну, в котором плавал огромный светящийся шар. Что это? Это сердце башни тьмы. Некогда оно было сердцем цитадели зла, а после стало источником магических мутаций из-за одного мерзавца. Оно было расколото, но прежний владыка собрал его и снова наполнил силой. Правда, теперь его свойства почти неизвестны. Как это? Мы пробовали сбежать и перенестись подальше от врагов, загнавших нас в угол, но оказались, как оказалось, в другом мире, и тут магия чувствуется иначе и, похоже, имеет иные особенности. Ботаникус и некоторые из самых умных изучают мир и магию, я тоже помогаю изучать этот мир по мере силы и времени, но у меня и другие обязанности. Так что, возможно, у сердца, как и у некоторых прихвостней, появились новые свойства, часть может быть утрачена, мы не так много можем от него добиться, оно слушается лишь владык по-настоящему. Так вы пришельцы, клево. Ну, можно и так сказать, сложнее всего было с изучением языка, но мы справились. Подойдите к воде, а теперь, попробуйте ступить на него. Мальчик ногой потрогал воду, она была упругой, хотя, похоже, все же мокрой. Он попробовал встать обоими ногами и смог удержаться. Вау, я как Иисус по воде хожу. Отлично, это хороший знак, а теперь идите к центру бассейна. Парень кивнул и пошел, но в один момент сфера начала подниматься, и вот она взлетела над бассейном и стала висеть в воздухе, а над ней в воздухе летать еще какие-то сферы поменьше и какие-то штуки, которые тоже всплыли. Ага, сердце, похоже, восприняло, оно после перемещения было под омутом. Теперь вы связаны с подземьем. Теперь вам пора, вас могут хватиться. А я не могу остаться здесь и жить тут, увы, но мы мало знаем о этом мире, ни о магическом, ни об магдловском. Вам придется узнать больше и научиться всему, что может оказаться нужным. То есть я могу научиться магии? Ага. Ботаникус появился возле Гнарла, но теперь на нем были очки и белый халатик в заплатках. Похоже, тот решил одеться как ученый. Но мы знали лишь немного о магии нашего мира. Про эту мы ничего не знаем почти. Я буду вам помогать постигать тайны мира. Я глава тех, кто исследует технологии и магию. Буду вас тоже изучать. А разве вы не можете, ну, вызнать все у тех, кто знает? Нет, мы потеряли нескольких прихвостней. И маги, и магдлы могут находить нас, магдлы с меньшим успехом, в основном в защищенных объектах, но все же могут. В основном мы брали что-то из их знаний и книг, иногда с помоек, чтобы не привлекать внимание, а иногда воровали, но понемногу. А я сам могу попробовать там что-то вызнать, боюсь, что нет. Гнарл продолжил отвечать на вопросы не по теме исследований. Почему? Мы не знаем, кто и зачем отправил вас к родственникам. Он приглядывает за тобой, Гарри. Та старуха с кошками тоже следит. Что они станут делать, Если ты станешь действовать так, как они бы не хотели, мы не знаем, что им нужно тоже. Пока что будем действовать скрытно и делать вид, что ты ничего не знаешь и живешь так же. Пока вам придется изучать мир Макглов, да и на мой взгляд он перспективнее, их наработками могут пользоваться и миньоны, а это очень хорошо, ведь они ваше главное оружие, особенно пока вы не научитесь думать головой, мозги вот самое страшное, что есть у разумных. Сегодня идите отдыхать, также вам нужно хорошо питаться. Завтра начнем тренировки, сюда вы попадать будете только если будет срочная необходимость. Мы еще не можем забрать вас без риска. А зачем мне тренировки? Я же маг. Гордыня может сыграть с вами злую шутку. Вы же еще ничего не умеете. Как вы себя будете магией защищать? Может, иногда вы и творите магию, но вы ее не контролируете. Также ваши ноги спасали вас не раз от тех парней. Так что пока будете укреплять тело, вы вряд ли сможете кого-то победить. Но вам и не нужно. Тем более противников больше. Лучше хорошо учитесь в вашей школе. Тогда вы сможете не работать руками, а головой, ведь иногда даже магии мало, тогда требуется планировать и анализировать. Мы так составили план, по которому уничтожили империю. С магией вы тоже потренируетесь, но позже. И еще, вам стоит сменить одежду, вам стоит одеваться так, чтобы вы не вызывали презрения и неуважения лишь своим видом. Я не могу, даже если куплю что-то, то дурсли отберут и будут задавать вопросы, но... Может, вы сумеете перешить одежду, чтобы она выглядела лучше? Да, но стоит сперва попрактиковаться на чем-то, что не жалко, и найдем на помойках, лучших справившихся с заданием сделаем вашими личными портными. Вам тоже придется поучиться шить. Зачем? Прихвостней некому научить, вы сможете им объяснить как, а они дальше будут тренироваться. Прикажу достать материалов для шитья. Закончив с осмотром, Гарри вернулся домой. Под утро, когда его дела по дому были закончены, Гарри направился искать место для тренировок. «Если ты ищешь место для тренировок, то мы уже подыскали такое». «Что, Гнарл, ты где?» «Я в подземье, а ваши очки передают картинку и звук, а также и мысли, поэтому прекратите говорить вслух, если кто увидит, как вы говорите сами с собой, сочтут сумасшедшим». «Понятно, ты следил за мной с самого утра, я иногда тоже сплю, но кто-то за вами следит всегда». На случай опасности, и не только через очки, та вонь у помойки, да, там ошиваются зеленые, обычно прячась прямо в мусоре. Ладно, показывай свое место тренировок. Когда Гарри по наводке Серого нашел место, то обнаружил обычную поляну. И где мне тренироваться? Прямо тут. Пока вам не надо ничего особого из тренажеров или манекенов для отработки ударов, с вас хватит простых упражнений. Начались усиленные тренировки для Гарри, и были они изматывающие. Хоть Гнарл и не был мастером спорта или тренером, но найти, чем нагрузить парня умел, заставляя его тренироваться с деревяшкой, пока не дорастет до мяча, бегать и отжиматься. Но потом, когда Гарри восстанавливался после тренировок, за него взялся Синий. «Я достал вам это». Перед Гарри появилась свеча, а слова были будто из ниоткуда, значит, Синий просто не стал показываться. «Привет». Гарри не видел миньона, но будто чувствовал, что тот был рядом и следил за ним. Он не обращал на странное ощущение внимания раньше, но, кажется, он чувствует прихвостня, и не только этого, он ощущал еще пару неподалеку. «И зачем мне это?» «Ботаникус, придумать упражнение. Вы не сможете многого сразу, начнем с малого. Зажгите свечу магией. Если придумаете себе еще упражнение, то сообщите мне, я буду собирать информацию». Гарри пару часов безуспешно пытался сделать то, что от него просили, но успехов совсем не было, и это его расстроило. «Бесполезно, мне надо разозлиться, и я правда пробую, но не получается. Я бесполезен». «Кандидат не должен себя винить, ботаникус так и знал, что не получится». «Чего? А зачем я это пробовал сделать и тратил время? И откуда ты знал? Тренировка нужна, чтобы научиться, а почему считал, что не получится? То скажите, когда-нибудь что-то раньше вы уже поджигали магией?» «Нет. Если бы у молодого мастера были склонности к пламени, то он бы уже всех бы сжег, но я слышал, что ваша магия не стихия, она дает власть над материей и пространством, ну и разумом зверей. Расскажите, какие штуки вы творили ранее, может, они подскажут, к чему у вас склонности, с чего лучше начать? Вам стоит сперва научиться использовать магию хоть как-то, а потом научиться делать это легко и без эмоций». Гарри стал вспоминать случаи странностей, случившихся с ним, Он и правда один раз как-то переместился на крышу, так что пространство он согласен он мог покорить, но что-то это страшновато, тем более это было незадолго до лета, может его уже тогда нашли и следили. Он перечислил все странности, а потом пошел домой. Пусть миньон думает, а он заслужил отдых, да и есть хотелось. Почти неделю Гарри честно пытался делать, что от него хотят, тренировался и не филонил, но его воля и решимость ослабла, как и у любого ребенка, ведь каникулы и хочется отдых. Но Гнарл не оценил.